Гибель человеческого состава армии поистине ужасна, а врачи уверяют меня, что это еще только самое начало. Что может быть страшнее этой болезни, желтой лихорадки? А между тем, чтобы стать подлинным хозяином Сан-Доминго, мне необходимо самое меньшее 20 тысяч человек-солдат, обязательно вывезенных из Европы. Больше нельзя терять ни секунды. Посылайте подкрепление незамедлительно, чтобы не ухудшилось мое теперешнее и без того плохое положение. Я приготовил корабль «Мезон». Он пойдет на Корсику для того, чтобы отвезти 120 вожаков, самых опасных негров, которые будут арестованы на днях. Это очень опасные люди. Распорядитесь заключить их в самых уединенных замках Корсики. Но дни проходили за днями. Европейская помощь не приходила. Леклерк чувствовал надвигающуюся грозу. Капитан корабля «Мезон» сообщил, что Исаак Лувертюр нечаянно упал с борта и утонул. Ничто так не действовало на Леклерка. Эта нечаянность навела его на худшие подозрения. Во Франции существуют фальсифицированные записки Исаака Лувертюра. Их написал не подлинный, а поддельный Исаак. Примечание автора. Встревоженный в тягчайшем состоянии духа, Леклерк хотел уведомить Туссена, но раздумал, и как раз в эту минуту пришел перекрашенный мулатом Рош-Маркандье. Он принес перехваченное письмо от Туссена Лувертюра, в котором золотыми чернилами был подчеркнут один абзац. «Я решил, что месяц Жерминаль обошелся Франции в 200 человек, умерших от желтой лихорадки. Месяц Флориаль стоил им 1800 человек. Преориаль уже в самом начале дал 200 заболеваний. Французы бросаются на Ниоппу. Ниоппа помогает желтой лихорадке. Знаешь ли ты, что Ниоппу ввезли из Луизианы сами же французы для того, чтобы травить наши же войска? Среди наших негров нет никого, кто применял бы Ниоппу. Наши братья держатся стойко в несчастье. Пиши мне, как всегда, они-то меня найдет». Леклерк положил руку на письмо, спросил: «Кому адресовано?» Рош-Маркандье пожал плечами. «Оболочка и начало письма уничтожены. Человек, несший письмо, покончил с собой». Леклерк вздрогнул и отпустил Рош-Маркандье. Он хлопнул в ладоши. «Вызвать полковника Брюне!» Вестовой отправился за полковником. К ночи Брюне был на месте. Совещались вдвоем, долго и спорили горячо. Леклерк настаивал на аресте Туссена, Брюне на аресте Дессалина и Кристофа. Брюне говорил: «Я не верю, чтобы эти два мошенника серьезно разошлись с Туссеном. Это ссора для виду». «А я уверен, — спорил Леклерк, — что если я прикажу Дессалину произвести арест Туссена, он сделает это, не сморгнув». «Я прекращаю спор, — сказал Леклерк, — и приказываю вам дать распоряжение, чтобы капитан Героя стоял на якоре за мысом Деннери, чтобы два шлюпа дежурили у берегов. Вы займете Деннери с небольшим отрядом, сообщив почтительной семье Туссена, что у вас есть сведения о готовящемся покушении на черного генерала. Сошлитесь на то, что у него есть завистники среди бывших черных друзей. Остальное вы знаете. Необходимо, чтобы через полчаса после ареста он был на корабле». Мальчик привстал на стременах лошади, наклонился вперед, стиснув коленями Бейнфутера, и почти опустил поводья. Лошадь с тихим свистом перенеслась через ущелье. Вот задние копыта примкнули передним, вот в одну точку ударились все четыре конские ноги на узкий короткий выступ противоположной скалы. Лошадь весело заржала, мальчик сел плотно в седло и случайно оглянулся. Сержант французской гвардии летел ему вдогонку, не видя прыжка, и кричал, размахивая кивером, грозил выстрелом из пистолета. Заведя лошадь за выступ скалы, мальчик заскочил. «Такого случая упускать нельзя», — мелькнуло у него в голове. Он прилег за камнем и ожидал приближения скачущего офицера. Но все произошло иначе. Смерть последовала без выстрела. Французский конь, не зная пропасти, оборвался с разбегу, и через мгновение легкий плеск на дне ущелья показал, что все кончено. Майка первым долгом передал ту сцену. «Генерал», — сказал он просто, — «здесь появилась гвардейская конница французов. Один офицер разбился, другой может перескочить. Нехорошо, что они здесь. Где один, там и другие». Лицо Туссена стало серым. Глаза потухли мгновенно. Прежде чем Майк успел по поручению черного генерала выехать в Денри на разведку, на далекой вершине появилось два костра, и Туссен остановил Майку. 2 дня ходило письмо Туссена к Леклерку. Ответ Леклерка был короток. Генерал писал: «Мне ничего не известно о занятии Денри французскими войсками. Маленький отряд конницы с генералом Брюне объезжает морской берег. Вероятно, Брюне сейчас в Денри. Есть сведения о том, что ваши бывшие друзья готовят на вас покушение. Вы редко посещаете наш штаб. Я нуждаюсь в вашем совете. Если имеете какие-нибудь претензии, то повидайтесь с генералом Брюне и передайте им мое приказание исполнить все ваши желания. Генерал-капитан Леклерк». Первому консулу 22-го прериаля 10-го года, 11 июня 1802 года. «Гражданин консул, я осуществил решение, которое должно принести колонии большое благо. Я, как вам уже писал об этом, приказал арестовать генерала Туссена. Я посылаю его вам во Францию вместе со всей его семьей. Эта операция была не из легких, но она удалась как нельзя более счастливо. В течение нескольких дней он объединил вокруг себя от 600 до 700 землевладельцев и большое количество дезертиров. Он отказался явиться на 2 свидания, назначенные ему генералом Брюне. За несколько дней до этого он написал мне, жалуясь, что я поставил отряды солдат в Денри, которые он избрал своей резиденцией. Я ответил ему, что во избежание всякого повода для жалоб с его стороны, я уполномочиваю его договориться с генералом Брюне на месте расположения отрядов в этом кантоне. Он отправился к генералу Брюне, и там был арестован и посажен на судно. Человек 20 его сторонников были арестованы в окрестностях. Я отправляю их в Каенну. Мною составлена прокламация, возвещающая о его поведении. Тем не менее, состоялись сходки и сборища, но я держу линию против черного генерала и надеюсь восстановить порядок. Черные остались без компаса, руководства. Все они разбились между собою. Сегодня арестовали одну из любовниц Туссена, явившуюся сюда с целью меня убить. Туссен увезен. Это значительное достижение. Но черные снова вооружены, и мне нужны силы, чтобы их разоружить. Болезнь делает здесь страшные успехи, и невозможно рассчитать, на чем она остановится. Возможно, что к октябрю в Сан-Доминго не останется и 4000 человек французских войск. Судите же сами, каково будет мое положение. Мое здоровье все еще плохо, и если мое положение было настолько прочно, чтобы мне можно было не беспокоиться, могу вас уверить, что я попросил бы у вас заместителя, но я буду делать все возможное и беречься, чтобы продержаться здесь еще 6 месяцев. К тому времени я все окончу, если, конечно, морской министр не будет забывать обо мне, как он это делал до сих пор. Не следует оставлять ту сцену на свободе. Заключите его где-нибудь внутри республики, с тем, чтобы он никогда более не увидел Сан-Доминго». Генерал-капитан Леклерк спал. Он выпил большую золотую чашку капского рома, густого, золотистого, ароматичного. Полина Леклерк поздравила его с успехом большого и сложного дня. 4-мачтовый фрегат, напрягая паруса и клонясь на левый бок, уже 14 часов везет негрского апостола по волнам океана. Усиленные патрули утром и вечером, легкая перестрелка в Денри. 68 негрских трупов, повисших на кофейных деревьях, и полная тишина. Веранда закутана муслином. Погашена лампа с 14 кокосовыми фитилями, шандалы со спермацетовыми свечами, бронзовые, со стеблями голубого северского фарфора, догорели один за другим. Походная кровать и человек в белом, слегка всхрапывающий, откинувший руку далеко назад. Вот зрелище походного кабинета генерала. Госпожа Полина Леклерк Бонапарт спит в больших покоях. Слуги и две камеристки чутко спят в соседних комнатах. И вдруг, среди полного покоя ночи, падение шандала разбудило Леклерка. Он встал, быстро нащупал огниво, но был повален. Холодная рукоятка зацепила его висок. Он схватил тонкую хрупкую руку человека, стремившегося его убить. Схватил его руку так грубо, что хрупнули кости, и нож выпал из рук покушавшегося. Но другая рука схватила его за горло, и началась борьба. Леклерк почувствовал, что перед ним женщина. Быстро сдернув ремень с походной кровати, он перевязал ей руки за спину и тем же ремнем скрутил ей ноги ниже щиколоток. И все это молча, без единого крика. Потом спросил, — Вы одна? — Одна, — сказала она. Леклерк зажег свечу. Перед ним на полу с разбитой нижней губой, из которой струилась тонкая полоска крови, лежала женщина. Леклерк сразу узнал француженку. — Да что же все это значит? — спросил Леклерк. — Это значит, что вы опозорили Францию. Это значит, что вы на много лет запятнали республику. Вы совершили бесчестный поступок. Весь остров заговорит про предательство. Все поднимутся, как один человек. То, что вы сделали, долго не умрет. То, что сделали лучшие люди республики, вы уничтожили одним бесчестным жестом подлой политики. — Ах, вот как! — сказал Леклерк. — Кто вы такая? — Я не обязан отвечать на этот вопрос. — Чего вы хотели? — Зарезать предателя Франции, предателя Туссена. — Он ваш любовник? — спросил Леклерк с солдатской наглостью. — Стыдитесь, генерал, — ответила женщина. — Вы не знаете, кто этот человек. Вы не знаете, что у него не было своей жизни. Вы не знаете, как к нему относятся люди. До появления вашей эскадры, до сожжения капа, никто не сделал столько на земле добра, сколько сделал этот старый негр. Его чтили французские дети. Матери выносили на дорогу ребят, чтобы показать путь, по которому проходил их вождь. — Вы француженка? — прервал ее Леклерк. — Да. — Член якобинского клуба? — Да. «Как ваше имя?» Женщина молчала. Леклерк подошел, развязал ремень и сказал, «Вы знаете, что вас ждет? Садитесь за стол и пишите». Девушка встала, расправила руки. Леклерк быстро убрал ее нож и положил перед собой большой корабельный пистолет, взведя курок. «Если вы патриотка, — сказал он ей, — вы обязаны сказать, кто подослал вас». Раскаяние ваше произведет хорошее впечатление на суд. И даже больше того, я обещаю отпустить вас. Меня никто не посылал. Я послушал с первого порыва возмущенного сердца, и я совсем не нуждаюсь в вашей пощаде. Что будет представлять дальше жизнь здесь, во Франции? Здесь вы испортили все, что за 4 года сделано этим человеком. Ему и его друзьям удалось показать неслыханный в мире опыт. Как только исчезло рабство, как только труд стал свободным, как только исчезло порабощение человека человеком, то презираемая вами раса показала, что она лучше и умнее своих поработителей. Помните, старик, что с вами говорит человек, которому уже ничего не страшно. Леклерк вздрогнул. Уже с утра его томил озноб. В самую жаркую пору он пил большими стаканами крепчайший ром. Теперь вдруг этот озноб усилился, и он почувствовал, что еще секунда, и застучат зубы. Не помня себя, он говорил. «Ваши черные с каждым днем становятся все более дерзкими, и я должен работать над их разрушением. У меня едва остается 9000 французских солдат, все остальные ненадежны. Вот почему я не мог тронуть всех и взял только одного Туссена. Голос французской крови должен подсказать вам». Тут озноб прошел. «Что это я говорю? Кому это я говорю?» — подумал Леклерк. Взяв пистолет в правую руку и наведя его на женщину, Леклерк пятясь подошел к двери и тронул за плечи храпящего ординарца. Тот с просонья, вздрагивая веками, встал перед генералом. Леклерк сказал, — «Пишегрю, Сейчас же позови полковника Брюне или начальника штаба. Никого не буди. Полковник Брюне еще не прибыл, — ответил Пишегрю. Тогда военного прокурора Гальбо. Пишегрю вышел. Гальбо явился почти мгновенно. Он не ложился еще спать. Позванивая шпорами, он вошел на веранду и по-военному приветствовал Леклерка. Леклерк коротко и отрывисто сказал. Эта женщина — любовница Туссена. Она подослана им и сама призналась, что намеревалась меня убить по предписанию черного генерала. Вот вещественное доказательство, нож, отнятый мною у нее, и вот шандал с поломанными свечами и разбитым фарфором, она его уронила в темноте. Достаточно ли этих улик, гражданин прокурор? Девушка казалась безучастной. Морщины залегли у нее между бровями, она молчала и не смотрела на говоривших. Гальбо оглядел ее с ног до головы, поправил свой головной убор, молодцевато подтянулся и сказал, «Генеральный капитан, достаточно вашего слова, и никаких улик не требуется, кроме вашего показания. Военный суд сейчас соберется». Второй ординарец с пистолетом в руке, послушный кивку головы военного прокурора, подошел к женщине. Она пошла как тень и долго еще виднелась белым пятном в темноте сада. Белое пятно исчезло за оградой вместе с затихающим звоном шпор военного прокурора. Под утро на островке тело казненной девушки было зарыто. История сохранила только один документ. Шестеро драгун были приговорены полковником Брюне 13 июня 1802 года к получасовому стоянию под ружьем с зачетом трудностей предшествующего похода, то есть фактически оставлены без наказания. В графе вина проставлено было только сношение с проституткой, казненной за покушение на генерал-губернатора. Леклерк старался заснуть в эту ночь, но это удавалось ему урывками. Перед утром тени деревьев сползали медленно, бросая фантастические узоры на покровы и ткани. Леклерк вскочил. Подняв голову с подушки, он внимательно смотрел на черную, меняющуюся расплывчатую тень. Она менялась слишком быстро. Он сразу понял, что на дереве есть человек. Было еще настолько темно, что по движению нельзя было определить, куда устремляется человек. Вот она вдруг круто спустилась с дерева, словно ушла вниз головой. Леклерк, задрожав всем телом, вскочил с кровати и хотел кричать. От стены совершенно ясно отделилась черная фигура. Закинув голову назад и комкая матрац, генерал сделал страшное напряжение, чтобы крикнуть дико, нечеловечески. Но сдавленное горло не выпустило даже сипения. Черный генерал подходил к нему тихими шагами. Это был Туссен Лувертюр. Доктор держал генерала за руку. — Пульс нормальный, — говорил он Полине Леклерк. — Легкое удушье от выпитого вина. Надо очистить желудок и сделать кровопускание. При слове «кровопускание» Леклерк проснулся. Он чувствовал себя легко, и ночное происшествие казалось тяжелым сном. Но пришедший в полдень Брюне предложил на конфирмацию приговор к смертной казни через повешение женщины, отказавшейся себя назвать. — Простите, генерал, мои офицеры поторопились, — сказал Брюне, — дело уже сделано. Леклерк мрачно подписал приговор и сказал Брюне о том, что его беспокоит штаб-квартира. По совету адъютанта Леклерк переехал в другое помещение. Низ был превращен в крепость, верх в канцелярию и спальню Леклерка. Полина Бонапарт Леклерк давно уже не жила с мужем. Антуан Метраль, участник экспедиции, писал в 1825 году, что, увлеченная красавцем-драгуном Умбертом, она отдельно поселилась на склоне Приморского холма. Носимая в паланкине, она часами проводила время на отмеле, окруженная музыкантами, певцами и красивыми парами влюбленных мужчин и женщин, юных креолок, богинь любви и спутниц тех французских офицеров, которые за красоту получили бессрочный отпуск в свиту жены Леклерка. «Взрыв желтой лихорадки резко изменил нравы армии», — пишет Метраль. «Горсточка героических женщин бросилась в госпитали и лазареты. Лихорадка уносила тысячи людей. Гибли солдаты, врачи, офицеры, но негры и мулаты вовсе не болели. Леклерк видел, как таяла армия. Тем временем жена правителя разыгрывала то Венеру, плывущую в корабле-раковине по розовым волнам вечернего моря, то Клеопатру, приглашавшую всех разделить буйные радости этого нового пира во время чумы. Красивые черные эфебы 13-14 лет прислуживали этой царице пира за ужином и позже. Полина сама говорила, что если смерть так близка, то необходимо встретить ее картинами французского Декамерона. Чрезмерно занятый Леклерк долго не видел этого. Наконец увидел. Под видом спасения жены от опасности желтой лихорадки он потребовал отъезда ее в Париж. Полина Бонапарт отбыла в Париж.